Глава 12. Таинственная история, рассказанная лифтовым. После того, как все наконец насытились и убрали за собой посуду, лифтовой им предложил: «А давайте теперь поднимемся на крышу моего дома и подышим свежим воздухом. Сейчас такой хороший теплый ветер, что не хочется сидеть в душной лифтовой. У меня, кстати, на крыше есть маленький раскладной столик. Я за ним по вечерам всегда чаек гоняю», — предложил лифтовой. «Конечно, пойдемте», — согласились все гости лифтового, и они пошли на крышу. Лифтовой открыл скрипучую железную дверь, ведущую на крышу дома, и они поднялись наверх по маленькой железной лестнице. На город опустилась теплая летняя ночь. На черное небо выплыла огромная желтая луна и осветила своим светом всех обитателей крыши. Возле телевизионной антенны бродили коты и кошки и терлись друг о друга головами. Все расселись за столом и, растопив шишками бронзовый самовар, приготовились слушать рассказ лифтового. «Так вот», — начал рассказывать лифтовой, — «я эту историю подслушал. Однажды я, как обычно, хулиганил и специально остановил лифт между этажами. А ехали в этом лифте директор того самого газировального завода и его помощник. Они оба живут в нашем доме. Лифт, значит, застрял, и они сидят в нем, дожидаются, когда их вытащат оттуда. А я за ними в щелочку подглядываю и слушаю, о чем они разговаривают». «И о чем же они секретничали?» — спросил Баба-Яга. Ей тоже было очень интересно это узнать. «А вот о чем», — продолжал рассказывать лифтовой. Помощник этого директора спрашивает у своего начальника, почему, мол, «Сидор Митрофанович, мы эту самую пепси-колу и квас туда-сюда гоняем. Не проще ли на нашем заводе изготовлять пепси-колу, а там, в Америке, наш квас делать?» А он ему, ну и отвечает: «Мы им, Ваня, сначала тоже так предлагали, но они отказались, потому что рецепт этой воды ихний знают только 3 человека. Они втроем владеют всеми пепсикольными заводами. И только они 3 знают рецепт приготовления этой газировки и ни с кем делиться не хотят, потому что тогда ее везде будут делать, и они не смогут ее продавать. А они очень жадные и хотят заработать много денег». А еще Сидор Митрофанович сказал своему помощнику, что у каждого из этих 3 американцев дома стоит бронированный сейф. Там они прячут рецепт этой попсиколы. «Ну, раз они такие жадные», — воскликнула Кикимора, «а мы им секрет приготовления нашего хлебного кваса тоже не дадим. Я могу хранить секрет нашего кваса, его рецепт, у себя дома в болоте. Там надежнее любого сейфа. А если какой шпион сунется, я его укушу, и он убежит на край света». Тем временем вскипел бронзовый самовар, и хозяин разлил всем душистый мятный чай по кружкам и каждому выдал по 2 баранки с маком. «Почитай нам еще немножечко», — попросил у Бабы-Яги жалобно леший. Луна в небе светила так ярко, что своим лунным светом освещала всю крышу, и все было очень хорошо видно, как будто яркая люстра светила под потолком комнаты. Яга кивнула головой в знак согласия и, прожевав баранку, взяла газету и продолжила чтение. «Завтра во время детского праздника в центральный парк отдыха приедет передвижной зоопарк из Бразилии. Детишки смогут увидеть экзотических животных, жирафов, горилл, бегемотиков и крокодилов. Приходите, такого вы нигде больше не увидите. Корреспондент Мандаринкин». «Я таких в нашем лесу не встречал», — удивленно воскликнул леший. «Вот бы посмотреть на них хоть раз в жизни, а то мне надоело смотреть на зайцев да кротов. Жаль, что у нас в лесу бегемоты не бегают». «Хочу на праздник», — Начала хныкать кикимора болотная. Я ни разу в жизни на празднике не была. Всю жизнь в болоте с лягушками просидела. Я тоже не откажусь, сказал водяной, прихлебывая из чашки. Ну, раз вы все так хотите, тогда решено. Завтра отправляемся в парк, решительным голосом заявила Баба-Яга. Ну, тогда ложитесь спать, предложил радушный хозяин. Я вам всем матрасы с подушками дам. Все расхватали матрасы с подушками, и уже через несколько минут над крышей раздавался дружный храп нечистой силы.